Третье. Почти каждая фраза этого письма отражает неловкость положения, в которое Толкин поставил себя. В случае издания «Властелина колец» и «Сильмариллиона» в издательстве «Коллинз» идея представления какой-либо другой рукописи «Валлен энд Анвин» выглядела бы в высшей степени сомнительной. Ответ Анвина, кстати, вовсе не является безоговорочным отказом. Наоборот, он содержал некоторые конструктивные предложения. К примеру, 6 марта Анвин спросил, нельзя ли разрешить проблему объемности двух вместе взятых книг, разбив их на 3-4 более или менее самостоятельных тома. Примечание. Письма из комментариев к письму 125-му. Конец примечания. Толкин, конечно, тут же ответил. Читая его письмо, трудно отделаться от мысли, что он ищет совершенно определенного конкретного отказа, хотя все еще не может расстаться с мыслью опубликовать большую книгу у Анвина. Касательно вашего вопроса насчет, так сказать, делимости книги, конечно, любое длинное произведение можно искусственно разбить на более удобные объемы. Но естественным образом сага о трех самоцветах и кольцах власти делится лишь на две части, и никак не иначе. При этом в каждой части будет около 600 тысяч слов. Сильмариллион и другие легенды и Властелин колец. Последняя, кстати, изначально создана цельной и неделимой. При этом в сюжетообразующих целях она, конечно, делится на отдельные части. Всего их 6. И 2-3 из них, более-менее равной длины, можно было бы переплести в один том. Но они, повторяю, ни в коем случае не самостоятельны. Я теперь даже не уверен в том, что многие смогут прочесть произведение столь затянутое. И вообще, будут ли покупать столь длинное произведение отдельными выпусками? Я вполне отдаю себе отчет в ваших финансовых трудностях и осознаю, что шанс окупить такие непомерные расходы крайне невелик. Так что, пожалуйста, не думайте, что я сочту себя незаслуженно обиженным, если вы без особых колебаний откажетесь от публикации. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 10 марта 1950 года. Письма. Письмо 125. Конец примечания. Одновременно черновик датирован тем же 10 марта, что и письмо Анвину. Толкин готовит письмо Милтону Уолдмену. «Уважаемый мистер Уолдмен», — пишет он, «сэр Стэнли Анвин наконец соизволил ответить мне лично. Цитирую абзац, имеющий отношение к нашему делу. Ваше письмо и впрямь создало нам проблему. Ее и до войны было непросто разрешить. А теперь, когда производственные расходы выросли раза в 3 по сравнению с тогдашними временами, это тем более непросто. Чтобы конкретно оценить, что нам предстоит, ответьте, пожалуйста, возможно ли разбить миллион слов на, скажем, 3-4 более-менее самостоятельных тома? Вы, может, помните, что когда мы опубликовали великое произведение Мурасаки «Повесть о Гэндзи», мы начали с того, что выпустили книгу 6 отдельными томами. Я ответил Анвину в том смысле, что рассматриваю это письмо как знак его доброго расположения, но также вижу, что его мнение таково, эта гора писанины просто для публикации не годится и требует больших денежных вложений. В письме я особо подчеркнул, что «Сильмариллион» и «Властелин колец» идут вместе, как одна длинная сага о самоцветах и кольцах. И что я твердо намерен рассматривать их именно как единое целое. Я отметил, что гора эта делится естественным образом только на «Сильмариллион» и «Властелина колец». Но последнюю книгу можно поделить на фрагменты, разве что искусственно. Я добавил, что не удивлюсь, если он откажется ввязываться в историю с этой чудовищной сагой. И что теперь, когда я сбросил ее с плеч, я вполне готов произвести для него что-нибудь попроще и покороче, и даже, так сказать, для детей, причем в скорости. Вот так на данный момент обстоит дело. Я очень сильно надеюсь, что сэр Стэнли оставит меня в покое, не потребовав рукопись и, соответственно, 2 месяцев на рецензию. Примечание. Из черновика письма Милтону Уолдману, 10 марта 1950 года. Письмо 126. Конец примечания.